Глава 9. Следующие 2 дня полным ходом идут съемки эпизодов без моего участия. А я тем временем сижу на жесткой диете, питаюсь листьями салата и яблоками. Пить одну воду не рискую. Все-таки я беременная. Мне нужно полноценное питание, белки, жиры и углеводы. Пару дней продержусь на зелени, а уж в Москве вернусь к нормальному питанию. Все-таки сардельки и сковорода жареной картошечки, съеденные пару дней назад, не прошли бесследно и сделали свое подлое дело. Плюс гормональная перестройка, с которой ничего не могу поделать. К полноте я никогда не была склонна, но во время беременности однозначно масса тела будет расти, и диета меня от этого не спасет. Ситуация безвыходная, и если я начну расти как на дрожжах, Виталик точно снимет меня с роли. А пока стараюсь не попадаться ему на глаза и не думать о плохом. Много гуляю по окрестностям и дышу свежим воздухом. Ольховский, по слухам, со съемок уехал. Лара меня покинула. У нее роман с оператором Вовой в самом разгаре. С Никитой вела текущая переписка смс-ками в стиле «Привет, как дела?». Гуляю вокруг озера одна, наедине со своими мыслями. Размышляю о том, как вести себя с Максом. Не хочу ему звонить, пока не пойму, в какой тональности разговаривать и что вообще говорить. И нужен ли мне теперь такой вот новый Макс, каким мне его представил Игорь. Последний день съемок слезно прошу гримершу Юлю подхудить мне лицо. Волшебница Юля делает мне спецгрим, который идеальным образом подчеркивает скулы. У Виталика, к счастью, хорошее настроение. Он доволен результатом моей голодовки и выразительными скулами а-ля Марлен Дитрих. И мы, наконец, снимаем эпизоды с моим участием. В конце смены на площадке вновь появляется Ольховский и снова смотрит на меня нехорошим взглядом. Чего ему надо? Завтра съемочная группа должна вернуться в Москву. А вечером в нашем вагончике организован сабантуй. Вокруг маленького столика расселись оператор Вова с Лариской на коленях, гримерша Юля, Игорь и помощник режиссера Андрей. На столе бутылка красного сухого вина, большая тарелка с фруктами и шоколадные конфеты. Ребята пьют вино из пластиковых стаканчиков. Я пью апельсиновый сок. «Ну что, коллеги, за окончание смены?» – поднимает стакан с вином Андрей. «В этот раз без конфузов не обошлось!» – косится он на меня. «Но, к счастью, все благополучно разрешилось. Все молодцы, давайте выпьем!» Мы чокаемся стаканчиками. Я молча пью сок и борюсь с желанием накинуться на тарелку с фруктами и съесть все, что на ней лежит. «Хоть воздухом свежим надышимся, на природе так спится хорошо», – замечает Лара. «Правда, Вовчик?» «Правда», – подтверждает Вова и залпом допивает вино. «Шашлычку бы еще замутить, а то все гречка да сосиски». «Ребят, а чего вы так поздно спохватились-то?» – расстроенно спрашивает Юля. «Надо было заранее как-то подсуетиться, мясо и все такое организовать. Место прекрасное, время есть, жалко». «И все такое?» – смеется Игорь. «Лично я не имею никакого отношения к шампурам, мангалам и что там еще, углям, дровам всяким. Я даже не знаю, как шашлык маринуется или что там с ним делать-то надо». «Я тоже», – поддерживает его Андрей. «Когда-то по молодости баловался, свинину в кефире с уксусом мариновал. Такая вонь стояла. А потом вместо шашлыка головешки получались». Смеется он. «Да проще в ресторан заехать и поесть фирменный грузинский чачлык. Давайте лучше выпьем». «Я тоже по шашлыкам не мастер», – подхватывает Вова и протягивает свой стакан. Андрей разливает вино, затем выбирает из фруктов самый большой и спелый банан и протягивает мне. «Ну, а, Катенька, подкрепись, изголодалась, небось. Больно на тебя смотреть. А ты нам нужна живая». «Спасибо, Андрюх!» Благодарю я, хватаю банан, быстро очищаю и впиваюсь зубами в сладкую мякоть. Вова берет с тарелки гроздь винограда и протягивает Лариске. Вот, поухаживаю за тобой, угощайся. Какая прелесть! Умиленно произносит Лара, берет виноград и кладет обратно на тарелку. Только я виноград с косточками не ем, задолбаешься выплевывать. Киви? Тянет руку к киви Вова. Нет, категорически отказывается Лара. У меня на него аллергия. Почисть мне лучше апельсин, мой герой. Вова послушно берет апельсин и начинает чистить. Так мы будем пить? Спрашивает Юля. Давайте, теперь за благополучное возвращение домой. Мы чокаемся и пьем, кто вино, кто сок. Тоже мне мужики! Возмущается Юля, берет яблоко, откусывает и интенсивно жует. Чучелык элементарный, даже не могут сварганить. Что же вы за мужики, не да мужики такие? Нет, я искренне не понимаю, почему я должен варганить какой-то чучелык. Вдруг взрывается Игорь. А если я не желаю его варганить, то я сразу не да мужик, по-твоему? По-моему, да, уверенно заявляет Юля. А по-моему, мужик это не кухарка. А тот, кто деньги в дом приносит, семью содержит и не изменяет. Сердится уже хорошо выпивший Игорь и бьет ладонь по столу. Я доедаю банан и под шумок забираю с тарелки еще один. Знаешь, Игоряша, одно другому не мешает, не сдается Юля и допивает вино до дна. Мужик должен все уметь. Лей мне еще. Игорь хватает бутылку и наливает вино до краев. Пей! Ничего тебе мужик не должен. Вот выйдешь замуж, поймешь. Спорит он с Юлей. Ребят, орите потише. Сейчас вся группа к нам сбежится. Встревает Лариска. А вот я считаю, если кого-то интересует мое мнение, что самое главное, чтобы мужик не изменял. Правда, Вовчик? Правда, Кать? А шашлык я ему и сама сварганю. Ну, это вообще даже не обсуждается. Соглашается Юля. А если изменил, то нет ему прощения. Вот Катя все правильно сделала. Мы тебе, Катя, респект и уважуха. Так с ним и надо. Юля протягивает мне через стол руку для рукопожатия. Я дожевываю последний кусок банана, кладу кожуру на стол и жму ей руку. Не понимаю, при чем тут я? Мычу я с набитым ртом. Я тоже не понимаю, при чем тут Катерина? Спрашивает Вова и протягивает очищенный апельсин Лариске. Лара благосклонно принимает апельсин. Да ладно тебе, не понимает он. У нас все про всех знают. И я с Юлькой полностью согласна. Но бывают, конечно, исключения. Осторожно косится она на меня. О, вы про Кузнецова? Тянет Вова и хлопает себя по лбу. Ну, тогда тут я с вами, драгоценный мой, не соглашусь. Это как? Потрясенно ахает Лариска и кладет апельсин на стол. Чего это? Вскрикивает Юля, и щеки у нее краснеют от негодования и от выпитого вина. Считаешь, что можно изменять? А ну, обоснуй. Я считаю, что Максим Кузнецов отличный мужик, и режиссер каких еще поискать. Работали вместе на нескольких проектах. Твердо начинает Вова. И мне очень жаль, что я сейчас с ним не сотрудничаю. А то, что изменил... Ну, да все в курсе. Если что, то я измену не одобряю. Но считаю, что если кто-то кому-то изменил, то виноваты оба. Кать, я тебя не обвиняю. Ты меня извини, ради бога. Ты супер. Но ты когда-нибудь задавалась вопросом, а почему он тебе изменил? «Ах ты, предатель!» – поворачивается Лариска к Вове и дает ему подзатыльник. «Ты что несешь-то?» «Что хочу, то и несу!» Вова отбирает у нее стакан с вином и ставит на стол. «Тебе сегодня хватит!» – и спихивает ее с колен. «Я сама решу, хватит мне или не хватит. Значит, если ты мне изменишь, то виновата в этом буду я!» «Вот тебе!» – Лариска хватает со стола очищенный Вовой апельсин и кидает в него. Вова увертывается, хватает со стола банановую кожуру – и кидает в Лару. Она перехватывает кожуру и швыряет обратно в Вову. Вы чего?» – кричит Юля и толкает оцепеневших Игоря и Андрея. «Тихо! Спокойствие, коллеги, не деритесь!» – вступается Игорь, хватает Лариску в охапку и усаживает к себе на колени. «Нет, нормально! Я по итогу рогоносец, и я же еще сама в этом виновата, по логике этого олуха!» Возмущенно обращается Лариска к Андрею, Юле и ко мне. «Да я знать тебя больше не желаю!» «Так вот!» – повышает голос Андрей, перебивая Лару, делает глоток вина и откашливается. «Кать, ну реально, пусть я тоже буду предателем, но... Лара, только не бей!» «Ну, ведь так не бывает, что раз и на ровном месте изменил. Если в паре все хорошо, ну не пойдет мужик налево. Простите, дамы, чисто мое субъективное мужское мнение, так сказать. Если мне в отношениях всего хватает, любви, нежности, секса, взаимопонимания, заботы и так далее, мне в голову не придет дотронуться до какой-то чужой тетки. Кать, ну извини». Андрей умолкает и многозначительно и виновато на меня смотрит. Я отвожу глаза и краснею, и мне хочется провалиться сквозь землю, потому что Андрей абсолютно прав. Не на ровном месте Макс мне изменил, и было у нас далеко не все хорошо и довольно длительный период. И в этот период не видел он от меня ни любви, ни нежности, ни секса, ни заботы. Мы вообще сутками не разговаривали. Какое уж там взаимопонимание. Господи, неужели я сама во всем виновата? Еще один предатель! Сурово цедит сквозь зубы Лара. Отворачивается от Андрея, берет стакан с вином и делает глоток вина. Накинулись, как стервятники, на бедную В этот момент открывается дверь вагончика и заглядывает Лиля Хлопушка. Лебедева здесь? К Ольховскому на совещание! Срочно! Лара, Юлька, Вова, Андрей и Игорь благословляют меня, крестят, желают удачи и ни пуха, ни пера. Я выхожу из вагончика и иду за Лилей к Ольховскому на экстренное совещание. Идем по направлению к озеру. По дороге на каждом шагу спотыкаюсь о кочки и пребываю в совершенной прострации после наших задушевных разговоров с коллегами. На данный момент я уже даже не уверена в том, кто кому изменил, Макс мне или я ему, и кто из нас виноват в разводе. Не удивлюсь, если окажется, что я одна во всем виновата. Еще и генеральный продюсер со своим плотоядным взглядом совсем не кстати. Нехорошее у меня предчувствие, ой, нехорошее. Ольховскому около 50. Это здоровый, крепкий, лысый дядька с брутальной небритостью, одевающийся исключительно в одежду дорогих брендов. За спиной три брака. На данный момент разведенный, свободный, ничем не обремененный, богатый, успешный и влиятельный мужчина в самом соку. Многие женщины были бы счастливы занять место рядом с ним. В кинотусовке он славится любителем красивых актрис. Ни одна актриса получила роль через его постель, что, в принципе, и неудивительно. Такое положение дел не только в киноиндустрии. Я с Ольховским близко не знакома. Пару раз пересекались по работе и на премьерах. Ну что ж, видимо, настал ему час познакомиться с ним поближе. А насколько поближе, станет понятно в самое ближайшее время. Лиля приводит меня на берег озера, где в шезлонге у самой воды сидит Олег Юрьевич в фирменном спортивном костюме с удочкой в руках, ловит рыбу и провожает кровавый закат, виднеющийся за макушками елей. «Привела Лебедеву!» – отчитывается Лиля и исчезает. «О, Катюша, молодец, что пришла!» – смотрит на меня Ольховский снизу вверх из шезлонга. «Добрый вечер, Олег Юрьевич!» Подхожу к нему и останавливаюсь на безопасном расстоянии. «Ну, какой я тебе Юрьевич?» – морщится он. «Просто Олег. Договорились?» «Договорились. Вызывали, Олег?» «Прям так уж и вызывал». Снова морщится. «Не вызывал, а пригласил. «Расслабься. У нас неформальная обстановка. И ближе подходи. Чего встала за километр? Я не кусаюсь». Я осторожно приближаюсь к шезлонгу. «А я вот, Катенька, решил вспомнить молодость. В юности рыбу любил ловить. А красота-то вокруг какая, а? Полюбуйся!» Ольховский показывает рукой на закат. «Да, очень красиво», — соглашаюсь я сдержанно. Ёжусь от вечерней прохлады и жалею, что не накинула пуховый кардиган. Комары и мошки атакуют мои голые плечи и руки. Ольховский тоже раздраженно отгоняет от лица мошкару. «Невозможно сидеть, зажрали кровопийцы!» «Ой, Олег Юрьевич, кажется, у вас клюет!» Кричу я и показываю пальцем на поплавок, скрывающийся под водой. «Точно!» Ольховский делает резкий взмах удочкой и подсекает. Пустой крючок вылетает из воды, летит по воздуху и приземляется прямо на меня, воткнувшись в валан платья на груди. «Ай, вы меня поймали, Олег Юрьевич!» – смеюсь я. «Спасибо, что не в глаз!» Пытаюсь отцепить от ткани крючок, застрявший на нем зеленой водорослью. «Вот так улов! Ай да рыба!» – хохочет Ольховский и выбирается из шезлонга. «Погоди, сейчас я тебя отцеплю! Попалась, рыба моя золотая!» Бросает удочку в сторону, подходит ко мне и становится вплотную. Медленно отцепляет крючок, нарочно касаясь пальцами кожи на моей груди. У меня перехватывает дыхание, а лицо начинает гореть. Незаметно, потихоньку отодвигаюсь от него назад. «Ну вот, снял тебя с крючка», – показывает мне крючок. «Спасибо, так что вы хотели, Олег Юрьевич?» Подчеркнуто холодным тоном спрашиваю я и отстраняюсь. «Хотел. Разговор есть», – понижает голос до полушепота Ольховский и осматривается. «Я слушаю». «Пошли в мою машину, прокатимся». «Куда?» – опешив от неожиданности, уточняю я слабым голосом. Волнение охватывает меня все больше с каждой минутой. «В ресторан, там и поболтаем, и поужинаем нормально, а то разве ж это еда на вашей полевой кухне?» «А здесь есть поблизости рестораны?» «Есть. Пошли». Ольховский безапелляционно берет меня за руку и ведет к машине. Я иду рядом, лихорадочно придумывая на ходу причину, по которой не смогу с ним поехать, но ничего дельного не придумывается. По дороге забегаю в вагончик и беру сумку с телефоном. В вагончике уже никого нет. Видимо, ребята пошли на вечерний променад по лесу подышать свежим воздухом. Ольховский сажает меня в свою крутую иномарку. Садится за руль, дает по газам, и мы мчимся на скорости 200 км в час по темному загородному шоссе прямо в направлении кровавого заката. Какое-то время едем молча под романтическую музыку. «У тебя какие-то проблемы с Виталиком?» Первый нарушает молчание Ольховский. «Нет уже никаких проблем», – отрицаю я. «А я слышал, твои щеки стали причиной раздора». «Нет щек, нет и раздора». «Ну ладно, смотри, если какие-то проблемы, то сразу ко мне обращайся, мигом решим». «Спасибо, Олег Юрьевич». «Мы же договорились, просто Олег». «Спасибо, Олег». Послушно поправляюсь я. Поворачиваюсь к окну, смотрю на мелькающие в темноте деревья, показывая всем своим видом, что не намерена продолжать разговор. «Так значит, Лебедева, ты у нас в разводе?» Не отстает Ольховский. «В разводе». «Типа свободная женщина?» «Не совсем. Я с Никитой встречаюсь». «Никита – сопляк. Зачем он тебе? И с Максимом правильно сделала, что развелась. Не пара он тебе». «Почему?» «Мелко плавает». «К чему этот разговор, Олег Юрьевич?» Начинаю раздражаться я. «К тому, что ты мне понравилась. Поняла?» Отрывает взгляд от дороги и многозначительно на меня смотрит. Я вся съеживаюсь под этим взглядом. От страха меня аж в пот бросает. Отвожу глаза и делаю вид, что ничего не понимаю. «Не поняла», – кашу под дурочку и нервно смеюсь. Вы на дорогу лучше смотрите, Олег Юрьевич, а то в кювет улетим. Не поняла? А так понятно? Ольховский неожиданно резко останавливает машину на обочине. Меня сильно откидывает сначала вперед, потом назад. Отстегивает ремень безопасности, поворачивается ко мне и наваливается всем своим могучим телом, вдавливая меня в сиденье. Одной рукой задирает платье и лезет в трусики, другой хватает за грудь, покрывая поцелуями мое лицо и царапая щетиной нежную кожу. «Давай раздевайся скорее, я давно тебя хочу!» — шепчет он хрипло, кусая мои губы. Первые секунды я оцепенею от ужаса и не могу пошевелиться. Все тело становится ватным. Шок, ступор и горловой спазм, как следствие. Меня никогда в жизни не насиловали. И я не знаю, что нужно предпринимать в такой ситуации. Наверное, бороться изо всех сил, отстаивая свою честь. «Вы что? Я думала, вы продюсер, а вы насильник!» Наконец вырывается из меня вопль. «Не ори, дура, я продюсер!» Отпихиваю от себя Ольховского всеми силами, но наши силы слишком неравны. Он скручивает меня в бараний рог и продолжает срывать платье, лапая меня за грудь и голые ноги. «Не надо, пожалуйста!» – умоляю я сквозь слезы. «Уберите от меня свои щупальца!» В это мгновение я вспоминаю, что беременна. И откуда ни возьмись, тут же появляются силы. Во мне просыпается тигрица. Рукой нащупываю на полу свою сумку и бью со всей дури Ольховского по голове. «Да как вам не стыдно насиловать беременную женщину?» В бешенстве ору я, продолжая колотить его по голове. Ольховский ослабляет хватку и прикрывает голову руками. «Беременная? С какого перепугу? Ты издеваешься надо мной, Лебедева?» Вырывает из моих рук сумку и откидывается на сиденье, тяжело дыша. «Это чистая правда! Я беременная!» Вырываю у него из рук сумку и прижимаю к груди. «А как ты сниматься собираешься еще целый год, а?» — гневно орет Ольховский. «Может, сценарий переписать?» — дрожащим голосом предлагаю я. «А может, ты место сценариста займешь, а вместо меня место генерального продюсера?» «Да хватит меня разыгрывать, идиота из меня делать! Беременная она!» Ольховский снова с новой силой наваливается на меня, и я понимаю, что мне конец. Крепко держит мои руки, и мне даже не ударить его сумкой по голове. «Такая же беременная, как и я!» – бормочет он, покрывая поцелуями мою шею. «Вместо благодарности лапшу мне на уши! Не надо, отпустите!» Чувствую губами его колючую щеку, мочку уха и впиваюсь зубами в мочку. «А-а-а!» – орет Ольховский не своим голосом, выпускает мои руки и хватается за ухо. «Дура! Ну, я тебе покажу!» Я отталкиваю его от себя и изо всех сил бью сумкой по голове, быстро открываю дверь и выскакиваю с машины. И бегу по шоссе навстречу едущему прямо на меня автомобилю.